Глава вторая. Как мы с мамой в спешке готовили противоядие и извинялись перед достопочтимым смотрителем – отдельная история. Элен пришлось задействовать все свое влияние, чтобы меня не уволокли на просветляющую беседу в местное отделение ордена. К счастью, инквизиторы – тоже люди, и пара довольно дорогостоящих амулетов из маминых запасов, пожертвованных на нужды ордена, умилостивили обозленного смотрителя. Настоящие трудности начались, когда пришлось объяснять маме, как я вообще во все это влипла. История ей очень не понравилась. К счастью, после нервного вечера Элен была слегка недонотацией, поэтому она ограничилась парой сердитых замечаний. То, что ты, опоздав на электричку, мне не позвонила, возмутительно. Я уже не говорю о том, что обманывать инквизицию себе дороже. Но меня больше беспокоит, куда делся Шакайар, как, кстати, его зовут, и откуда он взялся. Мама задумчиво подперла рукой подбородок. В зеленом не так много потомков древних, и среди них нет ни одного синеглазого брюнета, или хотя бы чистокровного Шакайар. И уж точно никто из местных не рискнул бы напасть на Равейну. На мою дочь. Они чтят договор и знают, с чего началась Вторая война. Вторая война. Я поежилась. Прошло почти 3,5 тысячи лет. Сменились сотни поколений Равейн, но королевы и замка на холмах еще помнили своих сестер и матерей, погибших от шакарских когтей. А среди князей и старейшин были те, кто видел войну своими глазами. Шакайар боялись и ненавидели нас. А мы отвечали взаимностью. И все вместе ненавидели инквизицию. Возможно, он приезжий, выплывая из воспоминаний о зачитанных до дыр хрониках Второй войны. Решил попировать в чужом городе, перепрыгнуть ступеньку за счет неинициированной равейны и развлечься заодно. Меня передернуло при мысли о мостике. А сейчас на всех парах и мчиться в свой клан, жаловаться князю на нехороших инквизиторов. Кстати, а как вообще этот нахал посмел охотиться в городе без ведома Ирвина? Спохватилась я, вспомнив о главе шакарского клана в зеленом. Ирвин, едва перешагнувший 300-летний рубеж, тем не менее держал город в ежовых рукавицах, не позволяя хищной молодежи бездумно охотиться на людей. Поздние прохожие частенько попадали в больницу с упадком сил, но смертельных случаев было крайне мало. К той же Золотой от рук простых грабителей погибало куда больше. Может, он не собирался задерживаться? Шел транзитом, так сказать? Поэтому и не ставил Ирвина в известность? Возможно, нехотя согласилась Елен, или он попросту сильнее старого доброго Ирва. Мама посмотрела на мои округляющиеся от ужаса глаза и оборвала себя. «Не бери в голову. Одиночка может быть сильнее 300-летнего главы клана, только если он князь. А такому в нашем провинциальном городке делать нечего. Скорее всего, это был просто наглый гастролер. Завтра же я свяжусь с Ирвином». Она улыбнулась и потянулась через стол, чтобы ласково провести пальцами по моей щеке. Все беспокойство как рукой сняло. Разве может что-то по-настоящему плохое случиться со мной, пока рядом мама, в родном городе, в родном доме? «Иди-ка ты спать на это», — посоветовала Елен, глядя на то, как я расслабленно откидываюсь на спинку кресла. «Если, конечно, все еще собираешься завтра на пикник». «Пикник?» У меня мгновенно из головы вылетели Шакайар, инквизиция, даже грядущие выпускные экзамены. Надо же, я чуть не забыла, ради чего моталась сегодня или уже вчера в столицу. Кстати, а рюкзак-то? Того. Вместе с провизией, скатертью и разными жизненно необходимыми для пикников мелочами. Да, удружил Шакайар. Мама, ты не можешь. Нет, это против правил. Вздох. У меня из-за этого могут быть неприятности. Очень грустный вздох. Ну, хорошо. Мама сосредоточилась, прикрывая глаза. Из-под ресниц полыхнуло золотистым отсветом, дрогнули нити бытия. Я тоскливо подумала, что мне никогда не добиться такого мастерства в управлении пространством, как ни учись. С алхимией проблем почти не было, но от любое обращение к силе натыкалось на глухую стену. Иногда мне начинало казаться, что без постороннего вмешательства я вообще никогда не пройду инициацию. Элен со звучным хлопком свела ладони. Рюкзак шлепнулся мне на коленке. Тяжеленный. «Мама, ты чудо!» Улыбаясь до ушей, я полезла обниматься с мамой. Она шутливо отмахнулась. «Иди-ка ты спать, чудина дочка!» И я пошла. И заснула, что интересно, почти мгновенно. Не иначе мама в чай подмешала успокоительных травок. Если честно, мне показалось, что спала я не 4 часа, а 4 минуты. Только закрыла глаза, и вот уже в уши начал ввинчиваться противный звон. Сон сползал с меня, как нагретое одеяло холодным утром. Я тянулась обратно в мир грез. Но спать под такую какофонию было просто невозможно. Будильник надрывался с брендившим петухом, не реагируя ни на мысленные пожелания заткнуться, ни на сдавленные угрозы в подушку. Не глядя, я выпростала руку из-под одеяла и дернула за нить. Треньканье сменилось надрывным визгом. По нити прошел слабенький откат, дергая меня, как электрическим разрядом. «Ай!» — подскочила я, диковато озираясь. За окном светало. «Спасибо, мамочка!» — вздохнула я про себя. «Не поленилась ведь зачаровать несчастный будильник. Мне бы такие трудолюбие и внимательность. Наверное, школу бы закончила с отличием». Сбросив одеяло, решительно тряхнув головой, я пересекла комнату и вручную отключила злосчастный будильник. Ух, наверняка эту гадость орден изобрел. В комнате воцарилась тишина. Но сон уже ушел, и пришлось на негнущихся ногах тащиться в ванную. Краем глаза я заметила, что мама, бодрая, как хозяйка кофейни, уже готовила бутерброды. Завистливо вздохнув, мне бы в 100 лет довольствоваться всего парой часов для сна, я забралась под душ, включая воду похолоднее. О-хо-хо, похоже, вот он секрет маминой бодрости. Когда я вышла из ванной, Лен сразу вручила мне рюкзак, потяжелевший на 2 килограмма. «Спускайся вниз, Аня тебя уже ждет. Не передумала насчет завтрака? Может, поешь немного?» «Не-а», — зевнула я, закидывая рюкзак на плечо. «По утрам аппетит у меня отсутствовал напрочь, просыпаясь лишь к полудню». «А с волосами что делать?» Элен, понимающе, качнула головой и сплеснула руками. Заклинание пульсирующим отцветом сорвалось с кончиков пальцев. Я задумчиво дернула высохшую прядь и разгладила мятую футболку, краем глаза наблюдая за своим отражением в оконном стекле. Пугало пугалом, но теперь хоть сухое. Я потянулась и чмокнула маму в щеку. «Спасибо!» Лен только вздохнула, скрещивая руки на груди. Волосы черные и блестящие, как в рекламе шампуня, идеальными волнами лежали на ее плечах. Несколько локонов красивыми спиральками обрамляли лицо. Держались они без всякого лака, разумеется, на одних заклинаниях. «Лучше сама колдовать научись, горе мое», — посоветовала мама, ласково и немного грустно глядя на меня. «А я умею!» Щеки у меня запылали, и я смущенно ковырнула мыском плитку. «Только лучше мне этого не делать, сама знаешь, что иногда с этими нитями получится». «А вот ты просто супер!» — заискивающе улыбнулась я, нашаривая в кармане резинку для волос. «Подлиза!» — хмыкнула мама, проводя рукой по моим волосам и аккуратно скрепляя их заколкой у шеи. Пряди распутались сами собой, словно их перед этим тщательно расчесали. «Иди!» «Ну, чур, звони каждые 2 часа, и обязательно по дороге позавтракай, солнышко. Не позже 10 часов. Испортишь желудок, сама будешь у Дэриэла просить снадобье», — шутливо пригрозила она. А я разулыбалась, вспомнив добрые глаза целителя. «Ничего, с ним мы общий язык найдем. По сути, мы на этом общем языке говорим уже много лет. Если что, телепортируйся, амулет в боковом кармане. Разберешься?» «Конечно, пока, мам!» Я послала воздушный поцелуй и торопливо махнула рукой, неловко сбегая по ступеням. Аня уже стояла у подъезда. Она немного сердито постучала пальцем по циферблату часов и наградила меня неодобрительным взглядом.